Краткое отступление. Книжные ступени. Ой, вот это да! Он гораздо дальше, чем она думала. Прямо перед ее глазами, на полке, стояла толстая книга, на корешке которой Диба прочитала. «Путеводитель по Лондону для горячо верующих мирян». «Ладно, полезем дальше», — подумала она. Все так же, цепляясь за перекладины стеллажа, она поднялась еще на несколько метров. Странно, ей давно уже пора добраться до потолка. Но она упорно заставляла себя не смотреть вверх. Ей почему-то казалось, что делать этого нельзя ни в коем случае. Еще одна полка, и еще одна, и еще, и еще. Прошло уже порядочно времени, она устала, а полки с книгами все не кончались. Вдруг, откуда ни возьмись, задул порывистый ветер. Диба оторвала взгляд от корешка с названием «Пиршество теней» и с замиранием сердца еще раз глянула вниз и коротко вскрикнула. Примечание. «Пиршество теней» — книга писателя из Зимбабве Дамбуздо Маричетты, год жизни 1952-1987, об африканских народных верованиях. Школьная библиотека была где-то далеко внизу. Меж книжных стеллажей по полу ползали какие-то крохотные букашки. Наверное, это ученики выбирают на полках книги, а стеллаж, на который взбиралась она, нависал над ними, как отвесная скала. Диба посмотрела направо. Конец стеллажа терялся в бесконечности. Диба посмотрела налево — то же самое. У нее задрожали руки, закружилась голова, тошнота подступила к горлу, но она пересилила себя и полезла дальше. «Ну все, она больше не может. Руки и ноги совсем ослабели от усталости. Надо передохнуть. Теперь куда ни кинь взгляд, вправо или влево, вверх или вниз, всюду только один книжный стеллаж, а за спиной вообще ничего не видно, какой-то сумрак». От нечего делать. Диба попыталась снять с полки и полистать одну из книг, но едва не сорвалась. Она взвизгнула и услышала собственный голос как бы со стороны. Сердце ее замерло на мгновение, а потом бешено заколотилось. Она тесно прижалась к стеллажу. Интересно, услышал ли ее кто-нибудь там, внизу? Какой должно быть голосок у нее, тоненький и жалкий? А если бы она сорвалась, продолжала бы кричать, пока не шмякнулась бы об пол библиотеки? Она выудила из сумки зонтик и снова полезла вверх, теперь как настоящий альпинист, цепляясь за полки и подтягиваясь крючком рукоятки. Вдруг, далеко за спиной, раздался шум крыльев и громкий пронзительный крик. Диба испуганно оглянулась. Пока невидимая в бесконечной пустоте, к ней летит какая-то крылатая тварь. «Хотелось бы знать, с какими намерениями», — подумала Диба. Не глядя, она лихорадочно стала выхватывать книги с полки и с силой швырять их через плечо назад. И они, как подбитые птицы, беспомощно махая зачаточными крыльями страниц, падали вниз и пропадали из виду. Налетел сильный порыв ветра, и за спиной раздалось злобное карканье. Диба изо всей силы швырнула еще один увесистый том, сзади отчаянно захлопали крылья, снова кто-то каркнул. На этот раз испуганно, и шум крыльев стал удаляться. Как шлепались об пол книжки внизу, слышно уже не было. Диба облегченно вздохнула. Стыдно, конечно. С книгами так не поступают. Но что поделаешь, своя рубашка ближе к телу. Кто знает, чего тут ждать от каких-то неведомых каркающих тварей. Она уже потеряла счет времени. Перед глазами теперь мелькали только бесконечные ряды книжных названий. Ветер усилился и свистел в ушах все громче, и порывы его с силой трепали на ней одежду. Вдобавок становилось все темней, сгущалась мгла. Пальцы Дибы нащупали листья какого-то растения. Да это же побеги плюща. Он увил здесь полки с книгами и даже пустил корни в некоторых из них. И еще слышно было, что на ее пути разбегаются в разные стороны какие-то маленькие животные. «Наверное, мыши», — подумала Диба. «А вдруг придется карабкаться вверх всю оставшуюся жизнь?» — устало размышляла она. Ей вдруг смертельно захотелось спать. «Интересно, сколько метров высота этого книжного обрыва? 100? 1000? А может, еще больше? Когда же он кончится? Может, стоит изменить направление и продвинуться куда-нибудь влево или вправо? Или лучше вверх по диагонали?» Но вот постепенно стало светлеть. Дибе даже показалось, что она слышит чьи-то голоса. Точно, кто-то негромко разговаривает. Она подняла голову и вдруг с огромным облегчением увидела вверху пустоту. Ура! Полок с книгами больше нет, они кончились! Какая она молодец! Добралась-таки до самой вершины. Ну вот, в последний раз зацепиться, подтянуться...